На берегу валялись рассохшиеся пироги с короткими веслами-лопатками. Алексей отволок наиболее пригодную к океану и вскоре уже был на пути к своему острову. Огонь принес ликование в их маленькое племя. Дым разгонял москитов, а жареные на углях рыба, мидии и крабы были восхитительны. Аня, как заправский ресторатор, живописно сервировала плоские перламутровые раковины-тарелки. Весь день продолжался пикник на солнечном берегу. Вечером Аня с Петьком пели революционные песни и танцевали. Постепенно жизнь на острове налаживалась. Из-под тишка Петёк находил и выковыривал камеры-шпионы. По его уверениям, на острове уже было около 10 слепых зон. Как выяснилось, звездная пара тихо покинула тропический рай и проводила время на дальних комфортабельных островах архипелага, там, где белел лайнер компании Debora Communication. Илья с утра качался в тренажерном зале, а вечера проводил в плетеном шезлонге с видом на океан. Хельга неутомимо принимала массажные и восстанавливающие процедуры. Илья и Хельга регулярно сходили на берег, плели венки, купались и прогуливались в девственном лесу. Так что у зрителей круглосуточного шоу создавалось впечатление, что импозантный, поигрывающий бронзовым торсом Илья Бинкин и роскошная блондинка постоянно обитают на острове. Фирмы-спонсоры делили сказочные барыши от круглосуточных звонков. Денежные реки текли прямиком из карманов взбаламученных телезрителей в офшорные зоны, минуя налоговые рогатки и финансовую слежку. Эта простая финансовая схема позволяла под предлогом постановки шоу на экзотических островах вывести из страны миллионы долларов, то есть ограбить всех ее жителей, даже тех, кто не участвовал в телефонном голосовании еще на несколько крупных купюр.